Глава седьмая. Слабый аргумент. В голосе Кителя скепсис буквально зашкаливал. Мало ли что померещится под наркотой, да еще после такой кровопотери. Тебе же доктор сказал, что глюки в таком состоянии – это нормально. Голос доносился словно из-под земли, и Кире даже показалось, что он был частью ее сумбурного и беспокойного сна. Несмотря на оптимистичный прогноз доктора, она так и не решилась оставить Риса. Однако после бессонной ночи, полной панических метаний и горьких откровений, Кира чувствовала себя такой измотанной, словно не сидела у постели раненого мужа, а таскала мешки с песком. Поэтому, когда Кетель предложил подежурить вместо нее, она не стала отказываться и, свернувшись калачиком на краю кровати, мгновенно отключилась. Трудно сказать, как долго Кира пребывала в блаженной дреме, ведь в подземный бункер солнце не проникало. Но проснулась она уже совершенно разбитой, поскольку даже во сне продолжала пережевывать свои фрустрации по поводу собственной некомпетентности в семейных вопросах. В надежде снова отключиться, она постаралась расслабиться и дышать размеренно, как в состоянии транса. Но все ее надежды пошли прахом, когда до дремлющего сознания страдалицы дошел смысл разговора двух приятелей. «Я тебе говорю, это был тот самый чужак, которого я выследил день назад», — театральным шепотом прошипел Рис. «Это бессмертный, понимаешь?» «Спокойно. Ну чего ты так разбушевался?» Увещевающий тон Кетеля больше подходил для общения с несмышленным ребенком или щенком и вряд ли мог реально успокоить мужика, отстаивающего свою правоту. «Ты кого-то встретил в горах, и он тебе привиделся в бреду. Так бывает». «Бессмертный в Алате!» Рис вполне ожидаемо закипел. «Не тупи, Кит! Это же натуральная катастрофа!» «Давай ты сначала оклемаешься, — миролюбиво предложил Кетель, — а потом будешь наводить кипиш в городском совете. Договорились?» Видимо, Рис кивнул, потому что миротворец продолжил свои увещевания. «Ты лучше мне вот что скажи, парень. Сколько обезболивающего ты принял, чтобы даже не заметить, как у тебя из бока кровища хлещет?» «Одну дозу, — проворчал Рис. Но штука оказалась просто забойная». «Какая еще штука?» В голосе Кителя явно зазвучали подозрительные нотки. «Помнишь, я сварганил это зелье, когда пошел сдаваться ордену?» Рис явно не испытывал никакого раскаяния. Скорее уж, гордость за свое гениальное изобретение. «Ты совсем спятил!» — возмущенно прошипел Кетель. «Как тебе только в голову пришло колоть себе этот стрёмный шмурдяк? Ты же испытал свой препарат только на крысах». «Крысам понравилось», — самодовольно заявил экспериментатор. «Не гони волну, Кит. Нужно же было мне как-то унять эту боль. Тащиться в лабораторию, когда тебя от каждого движения перекашивает, совсем не прикольно, согласись. К тому же пришлось поторапливаться. Мы провозились с пленником почти до заката». «Ага, и ты устроил марш-бросок с дыркой в печени». Кетель сердито фыркнул. «Очень умно». «Откуда мне было знать, что все настолько серьезно?» — возмутился Рис. «Рана выглядела безобидно, как большая царапина». «Ты что, анатомия в университете прогуливал?» Кетель не позволил своему приятелю слиться. «Забыл, какие органы находятся в правом боку?» «Ну ладно, прокололся. С каждым может случиться», — попробовал смягчить сурового обвинителя Рис. «Не морочь мне голову». Обвинитель ничуть не купился на его фальшивое покаяние. «Нормальным людям такое безрассудство даже в страшном сне не приснится. В последнее время ты все сильнее напоминаешь сладкоежку, который добрался до склада с шоколадом и пихает себе в рот все, до чего можно тянуться. Рис, когда ты остановишься?» «Ты опять за свое». Раненый устало вздохнул, как бы демонстрируя посетителю, что тот вышел за рамки приличий и больничного режима. «Перестань совать свою дурную башку в каждую сомнительную дырку в надежде, что кто-нибудь наконец возьмет на себя сей труд ее открутить». Столь длинную тираду Кетель выдал на одном дыхании, похоже, заготовил ее заранее. «Этим ты свою погибшую семью не вернешь». «Я не пытаюсь», — пробурчал Рис. «Угу. Ты всего лишь пытаешься к ним присоединиться». И его приятель и не подумал сбавить обороты. «Считаю, что раз они погибли из-за твоего отказа служить ордену, то ты теперь тоже не заслуживаешь жизни. А что, нужно было согласиться?» При упоминании ордена взгляд Риса тут же потемнел, словно в его черепушке выключили свет. «Я не знаю, как ты должен был поступить». В голосе Китили впервые с начала разговора промелькнуло сочувствие. «Это был только твой выбор, и ты его сделал. Если сейчас ты считаешь, что ошибся, то не перекладывай эту ношу на других». «Я не пытаюсь переложить на тебя свою ношу», — огрызнулся Рис. «Не на меня, на Киру». Кетель устало вздохнул. «Думаешь, каково ей жить со смертником? Ты подумал, что с ней будет, если она потеряет уже второго мужа? А каково будет Тиночке, когда она потеряет второго папу?» «Все, Кит, свали. Дай мне немного отдохнуть», — взмолился раненый. «Мне сейчас правда не до того, чтобы выслушивать твои нотации». Поскольку обвиняемый был явно не в настроении продолжать этот тяжелый разговор, Кейтель решил поберечь собственные нервы и удалился. А у Киры все внутренности буквально сжались в комок от предчувствия беды. Оказывается, проблема была не только в ней самой, но и в Рисе тоже. Их обоих мучила боль утраты, не давая нормально дышать и радоваться жизни. Не исключено, что они так стремительно сблизились вовсе не из-за каких-то неземных страстей, а потому что их цели идеально совпали. Им обоим требовалась спасательная шлюпка, и они обрели друг в друге спасение от боли прежних потерь. Что ж, такие отношения, наверное, можно было признать равноправными и даже справедливыми. «Так, может быть, нас держит вместе именно осознание временности и недолговечности этой конструкции, которую мы по ошибке называем семьей?» — мысленно задала себе вопрос Кира. И эта непрошенная мысль сразу погрузила ее в состояние какой-то тотальной беспомощности. Наверное, в начале их бурного романа нежелание или неспособность забыть прошлое была даже естественной, а потому создание временного убежища, способного защитить от боли, с которой это прошлое было связано, можно было признать верным и рациональным решением. Двум неприкаянным скитальцам требовалось вовсе не надежное жилище, в котором можно прожить остаток жизни, а всего лишь укрытие, чтобы переждать жизненную бурю. Вот они и не стали заморачиваться с капитальным строительством, а возвели свое убежище из того, что было под рукой. Однако за 3 года уже можно было справиться со своими комплексами и закрыть этот давящий на психику гельштадт. Но нет, прошлое их так не отпустило. Впрочем, нужно признаться, что их жалкая временка получилась довольно уютной. И, похоже, Риса в ней все устраивало, даже то, что он видел свою жену и детей урывками. Зато Кира наелась этой цыганской жизни до рвоты и была полна решимости превратить спасательную шлюпку в надежный корабль. Вот только кто будет управлять этим кораблем, если гребец не готов стать капитаном? Нет, грести он не отказывается. Да что там говорить, Рис готов даже умереть на веслах, как галерный раб, но встать к штурвалу не рвется. И еще не ясно, что им движет. То ли он считает себя недостойным капитанских регалий, то ли просто боится брать ответственность за команду. А может быть, и вовсе не желает этой ответственности. Вот Семен не сомневался в своем праве и умении управлять кораблем. Он принял ответственность за семью без колебаний и даже... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С радостью. Как бы то ни было, но он самоотверженно защищал близких от всех опасностей, даже если для этого ему пришлось с ними расстаться. По большому счету, сама смерть Семена была лишь способом защитить семью от ордена. Капитану пришлось пустить свой корабль на дно и погибнуть вместе с ним, дав шанс на спасение жене и дочери. «Прости, Рис, но тебе придется сделать выбор», — мысленно обратилась к мужу Кира. «Моему кораблю нужен надежный капитан, а не самоубийца». Она решительно поднялась, готова немедленно разобраться с намерениями своего благоверного, но Рис ее опередил. С какой-то маниакальной настойчивостью он вдруг начал уговаривать Киру забрать детей и свалить из Алата. Эта его настойчивость выглядела не просто неуместно, а даже оскорбительно, словно общество жены было Рису в тягость, и это невольно навело Киру на мысль, что тот явно темнит. Действительно, разве станет тяжело раненый человек просто так отказываться от общества близких? Значит, Рис считал, что оставаться в Алате было смертельно опасно. И тут Кире вспомнился недавний разговор с Ксантипой, который вещал про какой-то загадочный ультиматум. Уж не с этим ли было связано навязчивое желание Риса оградить свою семью от опасности? «Почему ты хочешь нас спровадить?» Кира подозрительно прищурилась. «Это из-за ультиматума?» Навскидку вбросила на свою сомнительную версию и по обескураженному выражению лица мужа сразу поняла, что попала в точку. «И когда ты собирался со мной поделиться?» Рис принялся судорожно соображать, откуда жена могла узнать об ультиматуме. Но ничего путного в голову не лезло, возможно, от передоза обезболивающих. Кроме него самого, да еще и Тессара, Влате об этом никому не было известно. Но вряд ли Кире выпала возможность пообщаться с раненым боевиком, запертым в охраняемой камере. Ах да, был еще призрак, перед которым Риз с дуру принялся исповедоваться, так как не надеялся выжить. Может быть, Кира столкнулась с призраком, когда тот притащил бездыханную тушку своего протеже к лаборатории? Если бессмертный не был уверен, что его лекарские методы сработают, то предупредить Киру о грозящей ей опасности было вполне разумным решением. «Ты с ним говорила?» Мрачно процедил облажавшийся конспиратор и сразу заметил, как осунулось лицо Киры. «Он очень опасен, Кирюш. Тебе нужно держаться от него подальше». «Можно подумать, я специально ломанулась в его ловушку», — огрызнулась Кира. «Просто была не в форме, вот и попалась». «Он тебя обидел?» Рис едва не задохнулся от злости на свою беспомощность. «Что ему от тебя было нужно?» «Решите одну аналитическую задачку». Голос Киры вдруг сделался каким-то безжизненным, словно ей наскучил этот разговор. «А в награду за мои труды он пообещал отменить ультиматум». «Ты сейчас о ком говоришь?» – озадаченно спросил Рис, которому даже в страшном сне не могло присниться, что бессмертному понадобились услуги аналитика. «О Ксантипе». Кира нервно передернула плечами, так как даже имя этого пижанного старичка вызывало у нее отрыжку. «А ты о ком?» «О призраке», — пробормотал Рис. От одной мысли, что его жена оказалась в руках ордена, у него потемнело в глазах. «Да ну тебя!» Кира обиженно надула губки, поскольку приняла честный ответ за глупую шутку. «Хватит заливать, уже не смешно». «Так в чем суть этого ультиматума?» Ксантипа мне так и не рассказал. «Медина потребовал твоей выдачи под угрозой ядерной бомбардировки Алата», — покорно признался Рис. «Решил, видимо, сделать из себя заложницу. Он ведь все 3 года пытается со мной поквитаться за свой прокол с вирусом, засылает убийц пачками. Похоже, ему надоело терять своих людей. Вот и сподобился на тупой шантаж». «Тогда почему он не потребовал сразу твоей выдачи? Так было бы даже проще». В логике Кири было отказать невозможно. Недаром она славилась своими аналитическими способностями. «А откуда он вообще мог знать, что я являюсь твоей женой?» «Нет, тут все гораздо проще. Это Ксантипа попросил своего коллегу посодействовать в моей поимке. А вот почему тот так легко согласился, это загадка». «Нет, не загадка». Рис тяжко вздохнул. «Просто интересы 2 магистров совпали. Медина решил уничтожить Гвенду вместе со всеми ее жителями. А ультиматум ему понадобился только как предлог для того, чтобы применить ядерное оружие. Даже магистры не могут без веской причины угробить миллионы ни в чем не повинных людей». «Уничтожить собственную ставку?» Голос Киры дрогнул от волнения. «Но зачем?» «Из-за меня», — покаялся Рис. «Активированный вирус, которым я заразил боевиков Гвенды, дал какую-то странную, но убойную побочку. Похоже, орден уже потерял надежду справиться с эпидемией и решился на крайние меры. Но если ты разгадаешь тот ребус Ксантипы, ультиматум утратит актуальность, и этим уродам придется придумывать новый план». «Я его уже разгадала». В голосе Киры отчего-то совсем не было торжества. «Это только для иномирного монстра, который не видит за графиком физических явлений, задачка представляется неразрешимой. А любая земная баба сразу бы дала правильный ответ. Вот только Ксантипе я его не сообщу, поскольку это поставит под удар наших детей». «Ничего не понимаю». Рис подозрительно нахмурился. «При чем тут дети?» «Видишь ли, они там в ордене каким-то образом умеют вычислять вероятности различных событий», — пояснила Кира. «Вот и вычислили, что благополучие их поганой конторы напрямую связано с моей судьбой». «Серьезно?» Рис не смог удержаться и истерично захихикал. «Это потому Ксантипа принялся тебя вербовать?» «Ничего смешного», — обиделась Кира. Тем более, что теперь под раздачу попали и Мартин с Тиночкой. Тот график, который привел к Сантипу в такое недоумение, указывает на них. Только жизненная линия маленьких детей может с такой точностью совпадать с линией матери. И если расшифровка графика станет известна к Сантипе, то орден примется охотиться не только за мной, но и за моими детьми. Прости, Рис, но даже ради Алата я не стану ими рисковать. Это не важно. Рис устало вздохнул и отвернулся. Если уж Медина решил уничтожить зараженный город, то найдет другой предлог. Значит, мы все обречены. В глазах Киры появилось затравленное выражение. Не обязательно, задумчиво пробормотал Рис. Возможно, я смогу подсказать Медине, как справиться с этой странной хворью. И не нужно будет уничтожать миллионы город. Ну да, целый институт медиков 3 года тщетно бился над проблемой, а какой-то самонадеянный одиночка вдруг возьмет и придумает, как всех осчастливить. В голосе Киры было столько сарказма, что Рис даже обиделся. «Они просто не там искали», — с вызовом заявил он. «Дело вовсе не в патогенных свойствах самого вируса, а в каких-то компонентах активатора. Эти медики ведь не знают, как мне удалось активировать вирус. А я знаю». «Но тогда мы с тобой тоже получили бы это осложнение». Кира задумчиво покачала головой. «Мы ведь были заражены активированным вирусом». «Нас не лечили вакциной», – азартно возразил великий вирусолог. «Антон просто уничтожил вирусную колонию в наших организмах». «Выходит, дело не в активаторе, а в вакцине», – Кира насмешливо подмигнула самоуверенному зазнайке. «Или в их сочетании». Некоторое время Рис молча переваривал пришедшее от дилетанта откровение, а потом на его губах появилась умильная улыбочка. «Вот теперь я понимаю, почему Кетель носится с тобой, как с курицей, несущей золотые яйца», – торжественно заявил он. «Нужно будет почаще советоваться с моей умной женой». «Ну, если от меня может быть польза», – Кира грустно улыбнулась, – «почему же ты тогда пытался утаить от меня этот ультиматум? Решил опять броситься на амбразуру в одиночку, как тогда с вирусом? Не надоело геройствовать?» «Просто не хотел тебя волновать», – смущенно потупился герой-одиночка. «А устраивать забег с дыркой в печени – это, по-твоему, не повод для волнения?» Кира решила, что настала пора переходить к главной теме – готовности Риса взять на себя управление их семейным корабликом. И ее голос сразу сделался резким, обвиняющим. «Это была глупая случайность», – попытался успокоить жену Рис. «Такого больше не повторится». «Повторится», – Кира обреченно покачала головой. Отчего-то ее обвинительный запал внезапно испарился, – словно кто-то открыл предохранительный клапан и спустил пар. Сил на то, чтобы устраивать разборки с мужем, совсем не осталось. На душе у Киры сделалось так муторно, что оставаться в замкнутом пространстве бункера стало невмоготу. С чего вдруг на нее накатило это странное бессилие, Кира и сама не понимала, только чувствовала, что должна срочно выбраться на свежий воздух. Словно сомнамбула, она поднялась на ноги и побрела к двери. За ее спиной Рис пытался что-то верещать про случайное стечение обстоятельств, но Кира его уже не слушала. Внезапно накатившее удушье погнало ее наверх, как шпоры скаковую лошадку. Наверное, сие наваждение можно было бы объяснить общей усталостью и нервным перенапряжением. Но на самом деле оно было просто весьма профессионально исполненным ментальным прессом. Подобным техникам в Ордене обучали бессмертных. Но незнакомой с ними женщине, разумеется, было невдомек, что кто-то ею коварно манипулирует. Да и предложить, что в запертый бункер каким-то волшебным образом пролез чужак, можно было только в качестве хохмы или параноидальной фантазии. Однако на этот раз фантазия оказалась реальностью. Бессмертный, столь бесцеремонно выдворивший Киру из комнаты, проводил тоскливым взглядом жертву своего ментального нападения и облегченно вздохнул.